сейчас шакал о голоде забыл, следит с холма за мрачной конницей вдали. Сегодня черный день, владыка мира мертв, и старый мал не могут слез держать своих. Он добрый повелитель, он солнцем был и был луной. Империя осталась его вдовой. Погребен в нефритовом гробу в степи пустой, где грезит падалью шакал, и тысяча коней затопчет путь к нему, чтоб плач людской сон мертвеца не осквернял. Шакал пролает хрипло, что мертвый царь ему родня. Одни глупые жадности, кровь одна. Шакала проклянут и на бегу пронзи предателя копья. Царь должен быть святым, и право не дано свергать зверью с небес величие его. А царский сын смеется, шакалей дух себе храня.